Глава 13. Разговор по душам. Повисла тишина. Пирс сел в кресло, прикрывая глаза и зарываясь в свои волосы. А Вэл с Эл смотрели друг на друга, зажав рот руками и округлив глаза. Немного помолчав, Эл все же решилась задать еще один вопрос. «Почему мы должны тебе верить?» «Вы не должны», — пожал тот плечами и продолжительно вздохнул. «Я устал. Смертельно устал. Я 4 месяца торчал в проклятом ином мире, где единственным утешением являлся осколок зеркала, забытый кем-то, или оставленный специально, или вообще волшебным образом там появившийся. Только надежда, что вы все-таки найдете меня, помогла мне не сойти с ума». Пирс остановился, чтобы вздохнуть и помассировать виски. «Это я подал заявку в отдел с Дим, чтобы с вами связались», — продолжил он, откинувшись на спинку. «Но ваши тети сообщили, что вы в ближайшее время к работе приступать не станете. А так как я должен был стать вашим хранителем и отказался работать с кем-либо другим, мне пришлось ждать. Сам-то я к вам наведаться не мог. И когда появился этот...» Пирс тяжело вздохнул, облизнув губы. «В общем, я на самом деле даже не обратил внимания на его фамилию. Ну, самовлюбленный. Ну, противный. Что теперь? Люди разные бывают. А ему так хотелось познать тонкости хранителей знаний, что я повелся на все его хвалебные отзывы о моем отце. А потом, когда я понял, кто передо мной, было уже поздно. Я и глазом моргнуть не успел, как оказался запертым в ином мире. Мне все не давало покоя мысль, как это он вообще обо всем узнает. Вы знаете, а ведь все дело в его папаше. У того была цель — заполучить артефакт, которого даже не существует. И его отпрыск, судя по всему, занимается тем же». «Артефакт?» — переспросила Вэл. «Не сейчас», — грубо бросил он. «Его отец убил моего отца. Убил. Вот так вот. Взял и убил. Джейкоб Трэвис, лже-хранитель знаний, использовал вас, чтобы добраться до своей цели. Но тут вновь неудача. Вы вытащили меня. Вы бы видели его лицо. О, я бы все отдал, лишь бы еще раз на это взглянуть. Я думал, он посидеет на глазах. Ох, а как он заикался! Но вот что меня действительно удивило, почему он ничего не знал? Почему вы ему так и не рассказали обо мне? Почему ты ничего не рассказала?» Пирс так резко повернулся и посмотрел на Вэл, что та вздрогнула. Она так внимательно его слушала, затаив дыхание, что не сразу сообразила, что вопрос адресован ей. «Я не считала, что... Просто...» Вэл закашляла и покраснела. «Это было не его дело», — твердо сказала она, кивнув. «Такому любителю законов уж точно знать не нужно было». Пирс рассмеялся неестественным хриплым смехом. «Кто? Трэвис? Любитель законов? Да плевать ему на законы и на корпорацию. Да и на всех остальных тоже». «А ведь я сразу его не взлюбила!» — горячо воскликнула Эл. «Он с самого начала показался мне идиотом. Ты уже веришь мне?» Усмехнулся Пирс, одарив Эл насмешливым взглядом. «Я этого не говорила!» — выставила она ладонь вперед. Ты ведь до сих пор так и не сказал, где он. Сбежал, как и подобает истинному трусу. Джек нам рассказывал, что наши родители вместе с его отцом пропали, застряли в одном из иных миров, и что есть шанс их спасти, — сказала Вэл, теребя цепочку на шее. Его отец работал в отделе разломов, и никаким хранителем знаний он не был. Маниакально помешался на мирах. Ваши родители не пропали. Он запер их там. Это, видимо, особенность семейства Трэвисов — запирать людей в иных мирах. Разминая шею, сказал Пирс и добавил: «Мне очень жаль». А в чем тогда смысл был разыгрывать весь этот фарс? Для чего он заставлял нас изучать миры и искать родителей? Возмутилась Вэл, чувствуя, как внутри все дрожит от такой новости. «Артефакт», — по слогам выговорил Пирс. «Они убеждены, что ваша семья таким обладает. Джек, насколько я могу судить, ждал, что вы отдадите его ему, ну или проколитесь где-то, и он сам заберет. Только его не существует. Это миф». «Бред. Какой же бред?» — покачала головой Вэл. «Обезумевшие фанатики. Только вот Пирс, артефакт этот... Джек сказал, что у нас он есть, и только с помощью него мы сможем найти родителей. Понимаешь? Как тогда мы сможем их найти?» «Что-то горит», — произнес Пирс. «О, не сомневайся. У меня сейчас все горит. Я разорву голыми руками этого урода. Не сомневайся», — сквозь зубы прошипела Эл. «Нет, что-то горит на кухне», — ответил Пирс, посмеиваясь. Обернувшись, сестры увидели, как из духовки повалил темный дым. Эл бросилась на помощь еде, но достала лишь сгоревшую курицу. «Ужинаем сегодня без мяса», — сказала она, заворачивая тушку в пакеты. «Что насчет родителей? Так я считаю, что все возможно», — продолжил Пирс, не поворачиваясь к Эл. «В наших руках тысячи миров, а значит и тысячи возможностей. Артефакт тут ни при чем, тем более такой, который бы помог их найти. Вас обманули, использовали. Это их помешательство. Будь он настоящим и у вас, неужели бы вы этого не знали?» «Значит, Джек...» Вэл вздохнула, откидываясь на спинку дивана. «Как же так? Все это время... Если бы я только знала, вытащила бы тебя раньше. А Джек... Невозможно поверить, что люди на такое способны». «Надеюсь, вы не успели влюбиться. А то было бы печально ранить ваши сердца известием о предателе». Пирс мимолетно глянул на Вэл и отвернулся. «Нет», — быстро ответила она, выпрямляясь. «Нет, ты что? Я вообще не влюблялась. Ни в кого. Нет, у меня и нет никого. Ни в кого». Прикусив губу до боли, Вэл спрятала лицо в волосах и уткнулась в колени. «Кто ее за язык тянет?» Неуместная болтовня, от которой стало жарко. «Мне вот что интересно. Как Джек стал хранителем знаний? Или это правило такое? По наследству место в корпорации передавать?» — спросила Эл, усаживаясь рядом с сестрой и странно поглядывая на ее пунцовое лицо. «Я начну сначала. Расскажу вам все. Только дайте мне сходить в душ и переодеться. Или я все еще на допросе, и вы угрожаете мне половником?» Пирс улыбнулся. «Вот тебе смешно, но ты бы удивился, увидев, что я могла бы сделать этим половником с Джейкобом». Пирс улыбнулся еще раз и отправился наверх. Поднимаясь, он чуть слышно проговорил: «Надеюсь, этот кретин не занял мою спальню». «Ты ему веришь?» — спросила Вэл, когда Пирс ушел. «Если честно, то поначалу мне все это казалось бредом сумасшедшего. Но мне почему-то он не кажется лжецом. Что-то в нем есть такое, от чего хочется ему верить, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Вэл. «И я не хочу сказать, что он врет, но все это уж слишком странно». «Что именно?» «Каким образом Джек смог запереть его в ином мире? Он ведь не умеет открывать их. А если даже и умеет, тогда для чего нужны мы? И что это тогда за артефакт, раз он придумал какие-то несуществующие ему свойства?» «Да, согласна». «И почему он даже не избавился от зеркала? Джек, хоть и оказался предателем, все же на дурака он не похож». Вэл стучала пальцами по столу, пока Эл раскладывала тарелки. «Он обещал все рассказать, вот и подождем. «Мне сейчас так неуютно, знаешь?» «Почему?» Эл внимательно посмотрела на сестру. «Джек, мы жили с ним под одной крышей. Он требовал найти то, чего не существует. У него было столько возможностей запереть нас в ином мире, ведь очевидно, что никакого артефакта мы ему отдать не можем. Возможно, он просто ждал, ведь был уверен, что предмет у нас. Специально заставлял исследовать миры, чтобы мы устали и сдались». Вэл кивнула, обхватив себя руками. «Жить в одном доме с человеком, способным на такое. С человеком без принципов и элементарно отсутствующей человечностью. Да и ощущение быть использованным совсем отравляло душу». Прошло не меньше часа, прежде чем Пирс Донован спустился в гостиную. Он выглядел совершенно другим человеком. Посвежевший и в чистой одежде, Пирс больше не напоминал бездомного, а на щеках даже появился намек на естественный румянец. Все то время, пока сестры Стрэтфорд и их новый знакомый сидели за обеденным столом, никто не произнес ни звука. Пирс с закрытыми глазами постукивал пальцами по столу, нетерпеливо ожидая, когда сестры закончат. А Эл и Вэл порой хотели обратиться друг к другу, но все заканчивалось лишь взглядом. «Ты так ничего и не съел!» Посмотрев на чистую тарелку, Эл ткнула в нее пальцем. «Я пока не могу есть», — произнес Пирс. Вэл села в свое кресло, поджала ноги, а Эл — на пушистый ковер перед камином. И Пирс, немного помедлив, сел на диван. «Итак», — тяжело начал он, — «мой отец и ваши родители работали вместе. Броди Трэвис, отец Джека, работал в корпорации в отделе ОПУР. Знаете такой?» Сестры кивнули, и Пирс продолжил. «Он очень часто бывал в этом доме. Поначалу его визиты касались строго работы. Затем он стал приезжать один, с дружеским визитом. Затем, по словам моего отца, его персона чуть ли не поселилась здесь. Его требования вдруг переросли от банальной отчетности до путешествий по мирам наравне со СДИМ, вне зависимости от наличия в них разломов. Когда все это уже перешло границы, мой отец на основании своего статуса хранителя знаний направил запрос в ОПУР. Ему нужно было узнать, наделен ли глава отдела такими полномочиями. «И что вы думаете?» Пирс усмехнулся, качая головой и запрокидывая ее. «Конечно же, нет. Но мало того, так в корпорации еще и пригрозили, чтобы отец больше с подобным не обращался. Видите ли, он подвергает сомнению работу одного из лучших сотрудников». Пирс замолчал и посмотрел поочередно на каждую из сестер, чтобы убедиться, слушают ли его. Вэл заламывала пальцы, кусая губы от нервов, а Эл временами хмурилась. «Вашим родителям и моему отцу стало известно, что Броди ищет артефакт», — продолжил он, но был перебит. «Про какой тогда артефакт идет речь?» — влезла Вэл. «На самом деле артефактов много, особенно созданных корпорацией. Но суть они взяли из легенд. В нашем мире разбросано несколько артефактов, и один из них — тот, что открывает любой иной мир. Будь ты Сдим, хранитель знаний или обычный обыватель с улицы, любой иной мир будет открыт. Но еще никто и никогда его не находил». «Это бы облегчило работу», — задумчиво проговорила Вэл, а потом подпрыгнула на месте, стукнув себя по коленям. «Этот гаджет! Вы спрашивал нас о нем. Ну, Эл, вспомни! Помнишь тот день, когда я с ним поругалась? Ты помнишь, что он говорил?» Эл отрицательно покачала головой. «Он сказал, что если бы у нас был волшебный предмет, открывающий иные миры, то он сам бы выполнял всю работу. Ну, помнишь?» «Да», — воскликнула Эл. «А еще он постоянно со мной говорил на подобные темы. С тобой говорил?» Эл вновь покачала головой. «Начинал он всегда издалека, но в итоге все сводилось к одному и тому же. Оставили ли нам родители какой-нибудь предмет, связанный с иными мирами? Есть ли у нас что-то необычное?» «Думаете, я обращала внимание на это?» «Нет!» Вэл ударила кулаком по подлокотнику. «Как я не сопоставила его требование найти предмет и все это?» «Каким образом?» — хором спросили Эл с Пирсом. «Каким образом, Вэл? Как можно догадаться о том, о чем не знаешь?» — проговорил Пирс. «Если бы такая мощная вещь существовала, то это в корне изменило бы всю работу созвездия». «Зачем ему нужно было врать о свойствах артефакта?» «А как иначе его у вас забрать?» «Вы ищете родителей. Отличная уловка, как по мне». «Но ты говоришь, что его не существует». «Да, но они-то уверены в обратном». «Ох!» Вэл покачала головой, массируя виски. «Ты рассказал в корпорации про него. Пусть его судят!» Спросила Эл, воодушевленная картинами в голове, как Джека сажают в волшебную тюрьму с монстрами. «Судят?» «Ну да. В корпорации же есть суд. Джек рассказывал, что когда приступают законы, то проводят слушанье». «Ах, это...» — кивнул Пирс. «Как такового суда не существует, конечно же. В созвездии создан совет, принимающий важные решения. Они не изменяют и не пишут новых законов, но решают сложные вопросы. Я сообщил, что вернулся. Ведь Трэвис им наврал, что я отправился в путешествие какое-то там, а сам он меня подменяет. Если бы в корпорации действительно могли мне поверить, а я мог бы доказать, то Джека бы стерли». «Стерли?» — хором переспросили сестры. «Отдел стирателей», — — горящими глазами сказал Пирс. «Страшные люди. Они стирают всю память работника, касающуюся иных миров. К слову, это и есть один из артефактов, созданных корпорацией. Обычно такое случается, когда сотрудник сам решает покинуть пост, ну или совершает действия против миров». «Почему тебе не поверят?» — удивилась Вэл. «Но для начала моя фамилия как-то уже фигурировала рядом с его фамилией и, мягко говоря, безрезультатно. Не думаю, что просто так, без доказательств, мне поверят». «Но у тебя есть мы!» — с жаром заявила Эл, чем вызвала настоящую теплую улыбку Пирса. «Мы все подтвердим!» «Не все так просто, Эл!» Пирс провел языком по верхним зубам и прищелкнул. «Нельзя просто так прийти и обвинить человека в преступлении, где доказательством выступают только слова с Дим. Вы вообще сталкивались хоть с кем-то? Открывали миры? Находили разломы?» «О, да!» — в один голос закивали сестры, и Эл с горячими эпитетами рассказала их встречу с делегацией из ОП-УР. «Ну вот видите, вы сами убедились, какие отношения у хранителей ключей и сотрудников созвездия. Да и отношений-то никаких нет. С Дим сами по себе, понимаете? Их хранители сами пишут все отчеты и предоставляют их в соответствующие отделы. Для них открыть дверь и прогуляться — пустяк, с которым и ребенок бы справился. Если бы наша работа была действительно так проста, то на нее никто внимания даже не обратил. Сидящим в душных комнатах, перебирающих бумажки и иногда выезжающих на вызовы, чего некоторые вообще лишены, просто становится обидно. Они же пропускают все самое главное. Не видят настоящей красоты, настоящего волшебства. «Все верно, Вэл», — согласился Пирс, посмотрев на нее, и у той зардели щеки. «Только вот это мы с вами понимаем. Быть может, и они тоже, но...» «Но ваши слова никто воспринимать всерьез не станет. К тому же Броди Трэвис был идеальным работником, взбиравшийся по карьерной лестнице, как реактивная тачка, и прыгая от одного отдела в другой. У него просто изумительная репутация. Горячо любимый и всеми уважаемый персонаж. А я что? А мой отец что? Второсортный материал». «Не говори так», — возразила Эл, округлив глаза. «Девчонки, корпорация созвездия существует не года, а столетия. Совет, руководители отделов, сотрудники работают с первого дня и до своего последнего. Исключение, когда кто-то уходит по собственной воле. Чаще всего посты занимают целыми поколениями. Когда нашему миру подарили возможность путешествовать, открыли глаза. Все было просто и легко, в том плане, что уважение и трепет царили в воздухе». «Кто подарил?» — удивилась Вэл. «Я плохо учил историю», — отмахнулся Пирс, пошутив. «Его называют создателем. Но это долгая история. В другой раз как-нибудь обсудим». «Еще одна загадка», — тихо сказала Эл, и Пирс кивнул. «Но со временем... Как бы вам объяснить?» — продолжил Пирс, щелкая пальцами. «Менялся мир, менялись и люди. На смену добросовестности пришли цинизм и высокомерие. Иные миры стали восприниматься как что-то обычное, и ценность людей снизилась в разы. Увлекательная работа сменилась монотонной, механической, проще говоря, рутиной. Человека, которого ты видишь ежедневно, работаешь бок о бок, и он славится своим трудолюбием, стремительностью и ответственностью, ты воспринимаешь как своего. А я что? Они знакомы со мной по моим отчетам и редким визитам в корпорацию, чтобы я смог отчитаться. Но был мой прадед хранителем, а на моем деде природа отдохнула. Но стал мой отец хранителем, так и я стал таким же. Все. А с Дим? Так вообще никто, по сути. Ты хочешь сказать, что человек, работающий удаленно, не имеет права голоса в принципе? — уточнила Вэл, пораженная до глубины души. Именно. И поверьте, если бы наши родители могли, они бы давно уже что-то сделали с фанатизмом Броди Трэвиса. И вам не пришлось бы терпеть Павлина Джека, а мне 4 месяца торчать в ином мире. Сестры молчали, обдумывая каждое слово. Пожалуй, самым шокирующим было не столько поступки семьи Трэвисов, сколько отношение людей из корпорации к окружению и к мирам в целом. Что уж тут говорить об обвинении кого-то в таких злодеяниях. А корпорация как-то объяснила исчезновение наших родителей? Поинтересовалась Вэл, надеясь, что там не совсем бесчувственные роботы. Да, конечно. Только вот слова моего отца, они застряли в ином мире, произвели немного странное впечатление. Приезжали группы из отделов, сами обследовали миры, открывали зеркала. Это как искать иголку в стоге сена. К тому же отец не знал, в каком именно. И сделав вывод, что чета Стрэтфорд просто-напросто устали и, боясь потерять память, сбежали, закрыли тему. «Кошмар какой!» — ужаснулась Эл. «Нам никто не поможет. И даже случись что, мы останемся принадлежать сами себе». «Что-то типа того», — согласился Пирс, разминая шею и кашляя. «Мы ограничены в своих возможностях, увы». «Ладно, разберемся. Что дальше?» — покрутила Эл рукой, призывая того продолжить свой рассказ. «Так. В какой-то день пришел запрос моему отцу, что его вызывают в созвездие, в отдел классификаций. Им понадобилось в чем-то разбираться, или что-то было неточное в отчетах, и он уехал». Пирс помолчал, похлопал себя по коленям и вздохнул. Когда он вернулся, то ни Эллен, ни Вильяма в доме не оказалось. Отлучились, уехали в город, вернулись домой к дочерям. В итоге Трэвис продолжал приезжать, настаивая на артефакте, который ваша мама с папой где-то спрятали. Конечно же, отец догадался, в чем дело, и винил в этом себя. На протяжении многих лет он искал их, открывая иные миры. Вот только не спрашивайте, как. Я и сам не знаю. Он ни в какую не принимал заявки на вступление в работу с новыми с Дим, оставаясь верным себе и Стрэтфорд. Параллельно обучал всему меня, только не подпускал к мирам. Что, собственно, логично. Я же хранитель и путешествовать не могу. Пирс вновь взял паузу, заметно напрягшись. Было видно, с каким трудом дается ему этот рассказ, и потому сестры терпеливо ждали. «Однажды я вернулся домой только через 4 дня. Гостил у матери». Он наклонился вперед, упираясь локтями в колени, и запустил пальцы в волосы. Вернулся и нашел отца в комнате зеркал. Мертвым. Сестры опустили головы, давая Пирсу передышку. Тяжелое молчание наполнило гостиную, сгустившись вокруг. Никакие слова поддержки не смогут изменить того, что случилось. Ну а дальше появился он. Вежливый, но такой навязчивый. распевая оды моему отцу, пытался завоевать мое доверие и просился научиться. Но разве в созвездии нет специальной подготовки или чего-то вроде этого? Нет, я знаю, что мы такими рождаемся, но все же. Да, есть. Ты какое-то время даже работаешь с обученными с Дим в корпорации, прежде чем получишь своих. Но ему, по его словам, этого было мало, потому что мой отец славился своими глубокими знаниями и умениями. Подкупала ли меня такая лесть? Разумеется, ведь отец лично обучал меня всему, что знал. Ты когда-нибудь подозревал его? «Не совсем его», — Пир сглотнул. «Мне иногда казалось странным, что он столько знает о моей семье и что интересовался вами. Не конкретно вами, а моими хранителями ключей, с которыми я должен буду работать». «Жаль, что ты не заострил на этом внимание», — не подумав, ляпнула Эл, и тут же сжала губы, увидев, как Пирс на нее посмотрел. Дальше я подал заявление в отдел учета стражи дверей иных миров. Начал он говорить, но тут его перебила Вэл. Отдел учета? Да. Ведется учет всех с Дим, кто рождается. Вы же не думали, что одни такие? Подозрительно покосился на них Пирс, приподняв брови. «Наши родители были стражами, и мы теперь тоже», — пожала плечами Эл. «Мы даже не задумывались над этим». «Ага, а дверь существует единственная, и вся корпорация Созвездия со всеми своими многомиллионными отделами создавалась специально для семьи Стрэтфорд», — усмехнулся он. «Ну...» протянула Эл. «И зачарованная дверь на самом деле называется «Супердверь Стрэтфорд». И корпорация не Созвездие, а Стрэтфорд. И все эти годы никто не проверял иные миры, а все хранители знаний являются хранителями семьи Стрэтфорд». «Ну хватит, хватит!» закатила глаза Эл, качая головой. «Мы поняли». «Вы, получается, даже и в самой корпорации не были?» «Нет. А зачем?» «Вас регистрируют. Выдают рекомендации, правила, знакомят с законами, что для них очень важно. В случае вашего личного отказа вас стирают. Знакомят с вашим будущим хранителем, заводят счет, ну и все такое. Я не удивлен, что Джек ничего этого не сделал». «Я вот чего понять не могу. Если там все настолько строго и каждый шаг записан, то каким образом Джек остался без своих с Дим? Как его допустили к работе с нами и почему не потребовали нашего приезда?» «Встретите его, спросите. Мне тоже интересно», — грустно улыбнулся Пирс. «Давай дальше», — махнула рукой Эл, принеся каждому по стакану воды. «Спасибо». Пирс махнул стаканом и отпил половину. Странности начались после того, как Джек обмолвился знанием об артефакте. Мол, он хочет верить, что такой существует, и мой отец якобы должен о нем знать. Я без задней мысли убеждал его в обратном, что ни я, ни мой отец о таком не слышали. То есть слышали легенду, но никто и никогда из ныне живущих артефакт не находил. «Было бы неплохо найти», — усмехнулась Вэл, но на выгнутую широкую светло-коричневую бровь пояснила. «Я имею в виду, если бы существовал такой. Работа бы облегчилась для СДИМ, а для корпорации ускорилась». «Система бы рухнула. За артефактом началась бы погоня, началась бы неразбериха». Пирс несколько раз ударил ребром ладони по руке. «Вряд ли что-то подобное можно клонировать». продолжай», — согласилась Вэл. Он поначалу не настаивал, но все чаще поднимал эту тему. Просил покопаться в архивах корпорации, поискать информацию, и в итоге обмолвился, что узнал об этом от отца. «И ты вспомнил о Броди Трэвисе?» — подтолкнула Эл к развязке. «Нет, ведь Джек мне изначально сказал, что вырос в приемной семье, и его родители никоим образом к корпорации отношения не имеют». Пирс замолчал, ожидая реакции. «И?» — приподняла вопросительно брови Эл. «Как это «и?» — воскликнул Пирс. «О, боже!» Вэл вскочила с кресла, округлив глаза. Пирс заулыбался и закивал, подначивая. «Он рос в приемной семье, а сам проговорился, что узнал от отца, который вроде как с корпорацией не связан». «Именно», — хлопнул в ладоши Пирс. «Джек стал сам себе противоречить». «И тут ты вспомнил его отца?» — опять спросила Эл. «Нет», — покачал головой Пирс. «Но однозначно стал вести себя внимательней и осмотрительней». «И Джек понял, что ты его подозреваешь в чем-то?» — сделала еще одну попытку Эл. «Понял, но приходить не перестал. Единственное, что я сделал верно, так это спрятал все записи, свои и отца, в груди хлама на чердаке. И в тот день, когда все произошло...» Пирс вновь вздохнул, поджав губы. «Я рассказывал ему ранее, что вы должны будете в скором времени приехать. На этот адрес пришло письмо от ваших тетушек, сообщающее, что вы все знаете и желаете приступить к работе. Ну, я начал готовить зеркала, составлял план путешествий, искал интересные». «Ого, ты готовился?» — прервала рассказ Эл, поиграв бровями. «Разумеется», — слегка раздраженно ответил Пирс. «В тот день, когда я поднялся в комнату зеркал, обнаружил нашу зачарованную дверь открытой». «Не перебивай», — выставил он руку вперед, когда Эл уже открыла рот. «Дверь была открыта. В комнате никого не было. Вещи лежали на своих местах, и в дом никто не входил. Точнее, я никому не открывал. Я закрыл дверь, не обнаружив на ней зеркало. Тем более, дверь открыта была в стену». «Он тебя что, просто туда затолкнул?» Не удержалась Эл и прикрыла рот руками, получив нехилый пинок по ноге от сестры. «Согласись, это было бы до жути смешно — затолкнуть меня в закрытую дверь». «Ладно, ладно, я молчу», — пообещала Эл, вскинув руки. «Пирс, извини, но разве можно просто так открыть дверь?» — поинтересовалась Вэл. «Без зеркала на ней? Можно, конечно. Она откроется в стену». Сестры молча кивнули. «Так вот, я счел это...» «Да ничем на самом деле я это не счел. Даже не успел подумать, как приперся Джек со своей этой фирменной улыбочкой, едой на вынос и несколькими бутылками пива. Захотелось ему провести мужской вечер за просмотром фильмов». Эл звонко рассмеялась. «Мужской вечер! Какой опасный тип, оказывается!» Пирс же ее веселье не разделил, а молчаливо подождал, пока она успокоится. Эл вздохнула и кивнула, чтобы он продолжал, подумав, что с чувством юмора у их нового хранителя знаний не все в порядке. «Я сказал, что занят, и что наверху дверь была открыта». Джек начал удивляться, делать вид, что не верит. Мы поднялись, и после демонстрации того, в каком виде я нашел дверь, предложил провести эксперимент. Пирс допил воду и поставил пустой стакан на пол, на что Вэл предложила принести еще. «Нет, спасибо. Эксперимент заключался в следующем. Мы должны повесить любое зеркало на дверь и постараться открыть ее. На самом деле, в старых записях отца я читал, что среди обычных иных миров встречаются свободные. Так вот, такие миры не заперты в своих зеркалах. Они открываются без помощи Сдим. Но они настолько редки, что их по пальцам сосчитать можно, и находятся все в корпорации». «Что-то вроде артефакта без артефакта?» — спросила Вэл. «Да, что-то вроде. И благодаря тому, что я заперт был в таком, то не свихнулся. Понимаете, они, как и обычные миры, имеют свое какое-то одно чувство. В них находиться долго не положено, но они мягче, что ли. И считается, что все они со временем потухли. И кроме всего прочего, в свободных мирах никогда не существовала жизнь». «Невероятно!» — восхитилась Вэл. Джек пошел делать вид, что ищет зеркало. Пирс закатил глаза и показал пальцами кавычки в воздухе. «Делать вид?» — прищурилась Эл. «Ну, конечно. Мы же понимаем, к чему я веду, и знаем, что это был заранее хорошо спланированный план», — сказал Пирс, потирая переносицу. «Я просто уточнила», — объяснила Эл обиженным голосом. «Джек нашел случайное зеркало», — Пирс снова показал кавычки, «повесил на дверь и отошел, будто бы в задумчивости. Я, как человек, глубоко убежденный, что открыть зеркало с иным миром подвластно только Сдим, а свободных в моем доме не имеется», с улыбкой коснулся двери. «Чего я ожидал? Что все останется на своих местах, а я, наконец, пойду заниматься своими делами. Но не тут-то было. Дверь стала открываться. Вы бы видели, как загорелись глаза Джека, сколько торжества в них появилось. А я-то? Такого шока я давно не испытывал. В такие моменты ты даже не думаешь, не применяешь анализ и логику, а просто стоишь, не веря глазам». «Ох!» — вырвалась Уэлл, прекрасно понимая, чем закончится эта история. Пирс посмотрел на нее, улыбнувшись уголком губ. «В то время, как я думал, как такое вообще возможно, Джек предложил: «А давай зайдем туда». Боже, я чувствую себя таким тупым». «Ты вошел сам?» — ужаснулась Эл. «Мой самый наиглупейший, бездумный поступок. Это же для меня было открытием. Свободный иной мир в моем доме, у меня на глазах. Я напрочь забыл о своих подозрениях, о том, что Трэвис так точно достал именно это зеркало, о том, что хранителям смертельно заглядывать в иные миры. Я шагнул, а он захлопнул за мной дверь».